Мы начинаем очередной урок Зогар 164 на странице Куф Каф Гей. Повторяю, это страница Куф, у нас там стоит Куф Бет, ошибочно, должно быть Куф Каф Гей, 125-е. Строчка четвертая самого текста Зогара, и мы начинаем новый маамар. Маамар Белайла Декала. Маамар в ночь невесты. От Куф Каф Гей Раби Шимон Гавиятив Вилая Баурайта Балайла Балайла Декала Не Балайла Декала Итхаперет Бебала Детнинан Коль Инон Хеврая девней гейхала декала. Ицтариху баги лайла. Следующая страница. Каф. Сори, куф, каф, вав. Декала издаменет лемагавели йома ахра го хупа бебала. Лемагаве има Коль гагу лайла. Точка. Улемеха деима. Бетикуна. Деиги итакенет. Лемелай беорайта. Точка. Митора леневиим. Уменевиим лихтувим. Уамидрашот декарай. Увараза де хохмата. Точка. Бегин де эйлин. Следующая страница. Куф каф зайн. Инон тикунин дилей. Витахешитага. Точка. Виги. Виуламан. Виула. Улвиуламатага. Аалат. Векаямет аль рашейго. Вейтакенет богу вехедат. Богу коль гагу лайле. Точка. Улийома ахра лоалат. Лехупа эла бегадею. Вейлин икарон бней хупата. Точка. Викиван де Алат Лехупата Кудшабрігу Шайлалейгу Умеварехлон Умеатерлон Беатара Декала Заха Хулкейгон. Точка. Потрясающий, потрясающий маамар. Мы возвращаемся на нашу исходную страницу Куф Каф Гей 125-ю. Строчка 5-я. И наш от также Куф Каф Гей 125-й. Это, я сказал, 5-я строчка. Нет, мы сейчас опускаемся в Гасулам. На этой странице левая колонка, 20-я строчка, ссылка буквы Куф Каф Гей. Раби Шимон Гаве Вихуле. Двоеточие. Раби Шимон Гая Йошев Веосе Батура Балайла шибо акала ши малхут митхаберет бебала. Раби Шимон гая йошев ве осек батура. Всегда бери какой-то отрывок сначала, скажем, до запятой, полный отрывок, где полный смысловой отрывок, а потом его рассматривай, и потом бери второй какой-то следующий отрывок предложения. Не просто какое-то слово, а целый, как сказать, целую смысловую единицу. Но вначале всегда прочитай полное предложение. Пусть оно займет у тебя даже и 20 строчек, неважно. От точки до точки. А затем ты уже сам, когда ты работаешь самостоятельно, берешь, рассматриваешь это предложение, делишь его как бы на отрывки, часто совпадающие у нас с запятой и тому подобное. Раби Шимон гая йошев ве осек батура. Раби Шимон сидел и занимался Торой. Балайла, шебо акала, ночь, в которую невеста, и он дополняет нам, шиги амалхут, что это малхут. Митхаберет бабала соединяется с ее женихом. Точка. Шеламанну. Коль ахаверим шехем бне гейхала, гейхаль акала, Цирихим баото галайла шоламахарато байома шавуот. Акала ноэдет лихьото тахат хупа им баала. Лихьот има колёто галайла. Влисмох има бетикунея. Шиги מתקנת בהם דהיינו לעסוק בתורה ומתורה לנביאים ומנביאים לכתובים ובדרשות המקראות ובסודי דסלדושה סטרניצה הסולם פרווה קלונקה החוכמה. Шаламадну, ибо мы учили. Коля хаврим, что все товарищи, шэмбней гейхаля ахала, которые дословно сыновья зала невесты, то есть те, как когда свадьба, то в зале невесты то сопровождают, с одной стороны, сопровождают и ее девицы, да, подруги, и с другой, и еще есть, сказать, и мужчины, да, там, товарищи, которые там относятся как бы к этой церемонии, которые относятся к невесте, к ней. Так вот, шаламадну, что мы учили, коля хаверим, все товарищи, что они сыновья, так говорится, сыновья зала невесты, цирихим баото алайла, им необходимо, обязаны в ту ночь, шаламахарато, на утро которой, и он добавляет нам байома Шавуот, в день Шавуот, день праздника Шавуот, день получения Торы. Хакала, но этот невеста приглашает их быть под хупой, под балдахином на ее свадьбе, имбала с ее женихом. Льет има колюту Алайла, чтобы они были всю ту ночь с ней, то есть ночь, предшествующую свадьбе. Велисмуахима батикунеа шиги митакенет бахем. И радоваться с ней батикунеа в ее украшениях, дословно в ее исправлениях, то есть в ее украшении ее. Чем она, тем, что она, которыми она украшается в них. Ими, дословно, правильнее, тем, что она украшается ими. Да, и ну то есть, что это за украшение? Что они, чем они украшают ее, вот эти товарищи? Ласот батура, чтобы заниматься Торой. Умитура ленвиим, то есть самой Торой, книгой Моисея, Моше. А от Торы переходить к пророкам, книгам пророков. Это такой порядок. Мудрецы ввели такой специальный порядок, как надо провести ночь. Эту ночь не спят, а изучают Тору до зари. И вот как надо изучать, какие разделы и в каком порядке. Вот она говорит, то есть Зохар говорит, чтобы заниматься Торой, дословно заниматься Батора, Торой или в Торе. И от Торы к пророкам, а от пророков к Писаниям. Писание, то есть это уж как Рут и такие вот книги. У Бедрашот и в пояснениях Бедрашот Амикраот, в пояснениях пояснениями стихов, и то же самое еще, да, и, может быть, он имеет в виду еще и Мидраш, то есть аллегорическими объяснениями стихов. Убесодей, и дальше идет Убесодей Акахохма. И дальше последнее, смотри, как он все это поднимается, это все, все выше и выше духовно, эти занятия. И в конце концов, видишь, стоит Убесодей Акахохма. И секретами мудрости. Следующая страница. Куф, Каф, Вав. 126-я. Правая колонка. Гасулам. Правая колонка. Мишум Шеэйлу. Шеэйлу, я вижу, там разрыв есть между Алеф. Третье слово. Третье, как бы, и четвертое. Третье слово в этой строчке. Разрыв есть между Алеф и с одной стороны, и Ламет Вав с другой. Надо их соединить. Мишум шеэйлу гэм гатикуним шела витак шитеа. Так как это они ее исправления и ее украшения. Чем они занимаются эту ночь. Веги акала ва уламотеа баава умедет аль рашеем умитакенет бахем висимха бахем колото алай. Веги, и она, и он добавляет нам, поясняет, кала, акала. невеста. Веулматера и ее, как бы, как называется, ее дословно девицы. Веулматера дословно девственница, но имеется в виду девицы, сопровождающие ее. Подруги, как бы, но... Бага, вот она приходит. Он уже здесь ссылается только как бы на глагол Бага. Она приходит. Видишь, он сказал еще ее девице, но здесь дает глагол в единственном числе. Бага веомедет, она приходит и стоит над их головами. Умитакенет багем, и она... дословно исправляется ими, то есть украшается ими, имеется в виду. Висимха Богем, и она радуется с ними. С ними и в них – это одно и то же, одинаковая грамматическая форма в святом языке. Коло то галайла – всю ту ночь. Точка. Все еще перевод у нас. Уламахарат, байом машавот, айна баало хупа эла имахем. Точка. А на утро, он добавляет нам байом машавот, в день праздника Шавуот, айна баало хупа, она приходит к хупе, то есть к балдахину, только с ними. Точка. В Эйлу Ахаверим, Ауским, Коля Лайла Батура, Некраим Бней Ахупа. Точка. И вот эти, он добавляет нам, Ахаверим Шауским, товарищи, которые занимаются всю ночь Торой, Некраим называются Бней Ахупа, сыновья Хупы. Не случайно так стоит, да? Не товарищи, не друзья какие-то, а именно сыновья Хупы. Да? Сыновья, мы знаем, это порождение. Векиван Шибаалы Хупа, Акадош Боругу Шоэль Алейхем, Умаварехо там, Уматеро там Беатротега Шелякала. Векиван Шебаалы Хупа, и так как она пришла к хупе, к балдахину, чтобы стать под балдахином, Акадош Баруху Шоэль Алейхем, святой благословен он, слышит их, дословно слышит над ними. Умаварехо там и благословит их. Умаатеро там и окороновывает их. Баатротега шелякала. Короной невесты. Ашрейхелкам. Счастлива их доля. Можешь себе представить, какое величие, неописуемое величие Творец дал своему народу. И вот мы дальше идем и слышим, что дальше, что это означает, и что означает сам этот праздник, Шавуот, получение Торы, и что это за состояние было, когда они получили Тору. Собственно говоря, им она была, да, они получили ее в дар, как дар. Не было особенное получение Торы. в духовное получение по-настоящему, они ее получили как бы в дар просто. Чтобы потом они пришли к ней, но какое величие, что они получили, при этом это все будем изучать. И что они потом потеряли это величие. Ну, конечно же, оно потеряно только с их стороны, со стороны народа Израиля. Но эта потеря не видится как потерей со стороны самого Творца. Для него ничего не пропадает. Следующий абзац. Биюра дворим. Еш базе бет пирушим. Ушнейхем олим бекане эхад. Я вижу последнее. В последнем слове эхад. Я перед двумя точками. Перед двоеточием. Вторая буква. Гей стоит вместо хет. Должно быть хет. Алов. Кимея галут. Некроот лайла. Киу вазман. Шеля стара панава. Мебне Исраэль. Вазе шольтим. Коля коходы пруда. Аль овдаяшем. ואם כל זה דווקא בעת ההיא מתחברת הקלה בבעלה על ידי התורה והמצוות של הצדיקים הנקראים בעת ההיא בשם תמחין דאורייתא. וכל המדרגות הנשגבות הנקראות רזין דאורייתא מתגלות על ידיהם. Ки алькен гем некраот осейген, шагем кивияхоль, а осим шем атора. Биюра дворим, пояснение слов. Еш базе бет пирушим, есть в этом два объяснения. И оба, дословно олим бекане эхад, поднимаются в одном стволе, оговорится. То есть, имеется в виду, рассматривает, оба рассматривают один и тот же аспект, то есть, с разных сторон. То есть, вот эта ночь, в которую невеста украшается изучающими Тору, и на следующий день у нее она идет под хупу, свадьба с ее женихом. Вот есть два объяснения, которые, собственно говоря, относятся к одному и тому же. Одно в частном порядке, а другое в общем порядке. И вот смотри внимательно. Эхад. Первое объяснение. Киймея галут, ибо дни изгнание называется лайла, называется ночь. Изгнание имеется в виду 6000 лет творения. А можно сказать, изгнание это после разрушения храма, но мы имеем в виду изгнание, когда еще есть работа над, когда есть еще добро и зло, когда есть еще работа над приведением себя в соответствие с высшими законами мироздания. Поэтому можно сказать «Емея Галут», «Дни Галута», или дословно, или «Дни, годы», шесть тысяч лет творения, называется ночь. Киу азман шеля старат панав мибней Исраэль. Ибо это время сокрытия лика, его лика, лика Творца, мибней Исраэль, от сынов Израиля. Вас шультим коля коходы пруда алявдей. И тогда правит все силы разделения над служащими Творцу. Вы им кользе, и тем не менее, давка баэтаги, смотри, что он говорит, именно в это время митхабера такала бабала, невеста соединяется с ее женихом, а лидея Тора посредством Торы, вамицво шеля цадиким и заповедей праведников, а не краим баэтаги, которые называются в это время именем тамхин деорайта, поддерживающими Тору. Вахоля мадригота низговод, и все возвышенные ступени, а не крот, которые называются разин деорайта, секреты Торы, Мидгалот алидеем раскрываются алидеем благодаря им. Киалькен гем некраим осеем, ибо поэтому они называются осеем, те, которые делают ию, а осим, те, которые делают. Шагем, что они, кого я холя осим, шелятура, что они как бы делают Тору. Вы немца, шеймея галут, некраим лайла декала, итхаберет баба Алла, точка. И получается, что дни галута, дни рассеяния называются ночь, в которую невеста соединяется с ее женихом. Понятно, что это Малхут, который соединяется с Зеирнбин. Вехолин он хеврая, дебнайхейхала декала, гем хатмейхин деврайта. Вехолин он хеврая, дебнайхейхала, и все те товарищи, которые сыновья зала невесты, они поддерживающие Тору. Дословно, поддерживающие Тору. Те, которые поддерживают Тору. Следующий абзац. Лахар гмара тикун. Вагеула ашлейма. Шигу сода катув. Вая йом эхад гу йодела ашем, ло йом вело лайла. Вая баэт эрев егье ор. Здесь стоит точка. Ну, оставим здесь точку, как она есть. Предложение не закончено, здесь... Давай еще пойдем дальше. Здесь лучше запятую поставить после 27-й строчки, после скобки. Гуша омер декала издаменет лемагавели йома ахра го хупа бебала. Здесь точка. Улахар гмара тикун, после Гмар тикуна, вегагеула шлейма, и эквивалент этому, и полного освобождения. Видишь, что какое у нас добавочное пояснение гмар тикун, что такое гмар тикун? Конец исправления. Это геула шлейма. впал в полное освобождение. Что это суть стиха из пророка Захария, перек 14, где он пишет: «Вая йомехад уюделаше». И это будет один день, известный Творцу. Ло йом вело лайла. Ни день и ни ночь. Ваяла это эрев, и будет во время вечера. Егиор, будет свет. Потрясающе, что он сказал, видишь? То есть Малхут, которая ночь, как мы знаем, да, и Зейрабин, который свет, и вот у них будет полное единение. И нет ни света, и как бы нет этого, не будет этого различия. Нет, будет добра и зла. День один. Будет один день. Цельный день. Один день. Уша умер. И вот этот стих, который говорит, он поясняет таким образом, что этот стих, он говорит, декала из доменет, что невеста приглашает, чтобы быть с ней, чтобы быть под хупой, быть под балдахином, с ее женихом. Ки аз ешув бон, а бон льет сак, вама ее. Ибо тогда Бон вернется, чтобы станет сагом. Можно сказать, Бон обратится сагом. Ама станет абом. Понятно? И у них же будет тогда ау аб и саг. Саг и аб, они вместе. Эти, они, у них, как сказать, зивуглопасик. Они постоянно делают зивуг и постоянно находятся в единении. В то время, когда на протяжении 6000 лет Зейрабин и Нуква, у них временами есть единение, а временами нет. Валькем нифхан ле йома ахара лехупа хадаша. Сори, я немножко... В аб нифхан ле йома ахара, а аб, парцуф хохма, считается как последний день, этот следующий, как день, как сказать, то, что мы учили... В этом же уроке мы учили день, как бы сказать, после ночи после ночи, то есть на следующий день от ночи. На рассвете, да. И считается тоже как новая хупа, как новый. Новая хупа. Хупа – это дословно покрытие. Или балдахин хупа называется покрытие. Что значит покрытие? Ашем покроет все грехи, как бы все прегрешения человечества. То есть все, что было... Вся работа, которая производилась, все это будет покроиться, и все станет одним днем, в котором нет ни дня, нет различия дня и ночи. Совершенство, полное освобождение от клипот. Понятно? Вот это и есть освобождение. Не какое-то освобождение от какой-то власти внешней. Все это внешнее притеснение, это результат внутреннего притеснения человека и общества и так далее. Понятно? Нет такого понятия в духовном, чтобы притеснение было одного народа другим. Это все результат неисправленности. А совершенство, полное освобождение, оно приходит изнутри человека. Человек, который полностью свободен, то есть пришел к своему гмар-тикун, его никто, его никакая собака не заставит делать то, чего он не желает. Его нельзя принудить ни к чему. Даже если его и силой извне чем-то привлечешь, его никак нельзя сделать рабом. В то время как другие, которые добровольно делают рабскую работу и думают, что они свободны. Ва-цадиким ба-эд-а-и некраим бней хупата шу-сод галан де-орайта шэнь ба-эм-а-сия киазны мар умалаха арец дея эт ашем. Велих йота цадиким галалу алидея массейхе матувим ялу абон льйот саг. Микоах, здесь тоже 35-я строчка, предпоследнее слово, последняя буква, также будет хет, а не гей. Микоах амшахатам хаира мисман шава. Невханим шахем осиим это хупа хадаша хазо, вальке некраим бней хупата. Ваца диким, а праведники байдахи в это время некраим называются бней хупата, сыновья хупы. Шигу сот, что это суть того, что мы уже учили недавно, что это суть изучающих Тору, шайбая масия, что нет в них осия, нет в них действия, действия механического, я руками и ногами, как говорится. Киазна и мар, ибо тогда сказано, да, о времени гмар тикуна сказал Йешаяу, то есть пророк Исаия. Берек Юд Алеф 11. И он цитирует. Умалаха арецдея, и земля полна знания Творца. Велигьота цадики малалу, и так как эти праведники, алидейма асэгем атувим, благодаря посредствам или благодаря своим добрым деяниям, Ялу бон поднимут бон, чтобы он стал сагом. Микоах амшахатам в силу силой притягивания страха со времени прошлого. Невханим считается, что эмосим это хупаха да шазу, что они делают эту новую хупу. Это новое единение Зейранпина и Малхут. Валькен и Краими, поэтому они называются Бней Хупата, сыновья хупы. Следующий абзац. Вапируш абетху, здесь стоит точка, я бы поставил запятую. Ашер лайла, ашер лейл ашавот, некра лайла декала итхаберет бабала. Это вот он объяснил нам первое объяснение. Дал нам первое объяснение в общем плане о времени гмар-тикун. 6000 лет творения, скажем это, как дни Галут, дни изгнание от лика Творца, и затем гмартикун. А теперь он дает второе объяснение. Ва-пируш абет гу, а второе объяснение, оно состоит в том, ашерлейл шавот, что ночь на шавот, то есть праздники всегда начинаются, день вообще начинается всегда с вечера, да, в мироздании. И ночь на Шавуот, что ночь на Шавуот, на праздник Шавуот, на праздник Шавуот. Некра Лайла называется ночь, декалайт хаберет бабала, в которую невеста соединяется с ее женихом. То есть это пояснение, как раз в год вот это состояние Шавуот, когда и также и Шавуот, когда евреи приняли Тору, получили, так сказать, в дар Тору на горе Синай. «Ки азу издаменет лемегавы» – левая колонка – «байома ахра гоху бабы бала». Ибо тогда она приглашает, стоит «гу», но... Наверное, было лучше бы написать, было бы «ги», «она приглашает», чтобы быть на следующее утро, на следующий день, с ней под хупой с ее женихом. «Дайну байома шавуот, шагу йом кибалат атора». То есть, смотри внимательно, в день шавуот, что это день получения Торы. Она была в первый раз получена на Синае, потом каждый год отмечалось это, ибо ничего не пропадает в духовном. Почему каждый год в одно и то же время, во времени, во вселенском времени, повторяется тот и другой, тот или другой праздник у евреев? Так почему? Потому что это ничего не исчезает духовно. То, что был решимо, которое, или то, что было ранее в этот день, оно опять вызывается в это же время через цикл, год, годовой цикл. А, и поэтому мудрецы говорят, сделай так, чтобы отношение должно быть такое у тебя, что каждый год в Шавуот, что ты бы не, что ты получаешь Тору сейчас, а не то, что она когда-то была получена Моше. То же самое и в отношении нашего изучения Зогар. Мы читаем Зогар, которому почти 2000 лет. Который говорит о том, как привести свою душу к совершенству, к совпадению по свойств с высшей системой мироздания зон, зон мира Ацилут. Также и здесь мы должны учить, как в первый раз, как это дано было, как будто бы мы сидим вместе с Раби Шимоном и его товарищами, в пещере, где говорят Зогар, говорят об этом Зогар. Зогар, это, мы знаем, это тот свет, который Зогар мы получаем в течение 6000 лет творения. Это должно в этот момент, когда ты занимаешься этим, вот в этот момент ты и его и получаешь. Так же самое, как это было с получением Торы. И каждый год мы получаем в Шавуот вот это свечение того момента, как это было точно происходило в тот год и в то тысячелетие, когда того тысячелетия, когда получили евреи, получили Тору. Можно даже сказать, и не совсем здесь приемлемо слово «евреи», потому что тогда он пришли, вместе с евреями пришло огромное количество другого, из других народов. Вместе с евреями получить Тору, и они стали все, стали евреями, стали теми, кто получил духовное единство, духовное, стали духовными евреями. И вот это их объединяет и объединяло, и это то, что называется еврей. Амнам гу иньян эхад мамаш им абьюр аришон аналь. Но, однако, это совсем, это действительно совсем одно, один аспект с первым объяснением, как сказано выше. То есть второе объяснение, оно полностью, как бы, полностью соответствует первому объяснению. Ки байом ки блат атура, а я квар бхинат кмара тикун, басот благом мавит ланнецах, умаха ашем элоким, дмея миаль коль паним, кмоши даршу хазаль, аля пасук, харут, харот аль алухот, аль тикре харот, эла хейрут, киба хейрут мималаха мавет. И вот слушай, слушай, полностью настрой себя, полнейшая концентрация должна быть на том, что он сейчас говорит. Кибайом киблата Тора, ибо в день получения Торы, то есть тогда первый раз на горе Синай, ибо в день получения Торы, а я квар пхинат, был уже аспект гмартикун, был уже аспект гмартикун, полного освобождения. В сути того, слов, то, что сказал в стихе, стихе, который сказал Ишаяу, пророк Исаия, перек кав гей 25. Он цитирует. «Бала гамавет ланецах, смерть поглощена навеки, умаха ашем элоким и стер авая элоким, дмея слезу миаль коля по ним, от каждого лица. Кмоше даршу хазаль, как объяснили знатоки Торы, ученые Торы, мудрецы Торы, дали объяснение стиху, стих из Торы, из второй книги Торы, Шмот, перек 32. Там написано, а мы знаем же, теперь очень-очень внимательнейшим образом смотри, это нельзя никак перевести просто без букв святого языка, ничего нельзя понять здесь. Смотри, что написано. Что в Торе написано, а в Торе, как мы знаем, в самой Торе нет огласовок. Так вот написано там «харот аль алухот», что слова, то есть слова Торы, буквы Торы, слова Торы, которые «харот» выгравированы на каменных скрижали. Вот это вот слово, первое слово «харот» выгравированных. Так вот об этом сказали мудрецы. «Аль-тикра харот». Они сказали так. «Не читай харот, а читай хейрут». То же самое. Это мы видим, видишь, второе слово строчки девятой, мы видим «ют» добавлено. Но это просто для чтения. Но ничего, то же самое написание, собственно говоря. Они просто сделали здесь точку, взяли ют, вставили, чтобы мы знали, как это читать. Это согласовками. А на самом деле то же самое слово, но оно читается и понимается иначе. Глубинное понятие этого слова. Да, они сказали поэтому, не читай хорот, не читай, что они были выгравированы. То есть, конечно, они были выгравированы, но имеется в виду, что имеется в виду глубочайшее, более внутреннее понимание этого понятия. Эла хейрут. Но хейрут означает освобождение. Киба хейрут мималахамавит, он объясняет. Они объясняют. Ибо пришло освобождение мималахамавит от ангела смерти. Можешь себе представить, какое величие они получили. Ну, скажем, евреи, ну, все, что были, они стали евреями. Что какое величие они получили, что они при получении Торы испытали на себе освобождение от ангела смерти. То, что они потом согрешили, конечно, они потеряли, но ничего не исчезает в духовном. И поэтому даже на всем протяжении истории мы видим, как бы сказать, отголоски этого величия в том, что принесли в этот мир евреи. Что всегда они первые во всем. Лауреаты Нобелевских премий на 90% евреи, которые знают, что они евреи, а остальные 10% евреи, которые не знают, что они еще евреи. Понимаешь, я имею в виду, возможно, какая-то сопряженность какая-то в прошлом с евреями, какая-то что-то есть генетическое с евреями. Неважно, что и как, но вот это величие мы видим, отблески из этого видим на всем протяжении истории. Почему у них такое, мы теперь понять можем, откуда у евреев, откуда получается такое, как бы сказать, их, как сказать, ну, больше, как сказать, то, что они преимущественнее, знания всегда у них выше на голову, чем у любого другого. Отчего это? Почему? Отчего у них такое, это было всегда предметом зависти? И не только это, а так как они используют эту свою добавочную голову над неевреем для других вещей, не для изучения Торы, не для привлечения в этот мир света Творца, а для своих целей, то из этого отсюда также ненависть к ним была на всем протяжении истории. Но теперь главным образом, что главное сейчас для нас, что мы поймем теперь, откуда ноги растут у этого феномена, у этого явления превосходства, как бы интеллектуального, скажем, не только интеллектуального, какое-то непонятное превосходство еврея в его знаниях, в его способностях самоотдачи, в том, в чем он делает, неважно в чем. Чем это вызвано? Теперь мы видим, что в этот момент получения Торы они были освобождены от ангела смерти. То есть получили в себе получили вот эту вечную жизнь. И вот задача их приносить день в день и ночь в ночь, привносить эту вечную жизнь в этот мир и делиться этим со всем остальным человечеством. Эла Мехамат Хет Аэгель Хазру Векелкалу Этатику. Но из-за греха золотого тельца они снова испортили этот тикун. Рейшиньян Йом Кибалата Тура, Уиньян Эхадим Гмара Тикун. Так вот, поэтому аспект дня получения Торы – это один и тот же аспект с Гмар Тикуном. Понятно? Тогда был своего рода Гмар Тикун. Но если бы они не испортили его, вот это важно знать, что Творец не только дал в будущем, когда-то в будущем, что будет, придет Гмар Тикун, а он уже дал Гмар Тикун. И евреи тогда испытали этот Гмар Тикун. Но затем попортили. То есть Ашем не просто делает какие-то обещания, что сделал свое творение с тем, чтобы когда-то получили его, а он сам дал это Гмар Тикун, это полнейшее освобождение от клипот. Он дал своему народу. А что они это все попортили, это уже их, как сказать, деяние, а не деяние самого Творца. И все преследования евреев по сей день, они, собственно говоря, из-за вот этого и других прегрешений народа Израиля. Свобода вышли. Вы немца. Шебалайла кодем киблата тура. Нигваруба коля зивугим шебемея астара. Валькен нивхана лайла аху. Лайла декала итхаберет бабала. Вейздаменет лемахавел йома ахра го хупа бабала. Шугу хага швуот. Шебоник маратикун бехирут мималаха мавет. Шуазман шацадиким алидейма сейхематувим осим хупаха дашалы кала. И даже так, смотри, что каждый год есть праздник Шавуот, и вот смотри, что приходит в праздник Шавуот, если хорошо подготовиться к нему внутренне, то есть если сделать себе соответствующий килим. То есть килим делается именно в эту ночь, не только в эту ночь, круглый год, но в эту ночь, предваряющую хупу невесты с женихом. Вот в эту ночь именно делается килим, чтобы на утро соответствующий килим, изучение Торы, в определенном порядке изучение того, что предписали мудрецы, чтобы затем на следующий день войти, как говорится, с невестой под хупу. принять участие в этом и получить от этого зивуга между невестой и женихом. В немца и получается шабалай лакодем киблата тура, что в ночь предваряющую получение Торы, негбруба завершились в нее, в ней. Коля зивугим, все зивугим, что в дни сокрытия. Понятно, а в данном случае тоже дни сокрытия все дни года, остальные дни года. Валькен Невханы, поэтому считается эта ночь, как ночь, когда невеста соединяется с ее женихом. Выездоменет и приглашает быть на следующий день с ней под хупой с ее женихом. Что это? Он объясняет нам, что это Хаг Шавуот, что это праздник Шавуот, Шебони Гмара Тикун, в который завершился Тикун, Бахирут Мималаха Мавит, смотри внимательно, в освобождении, освобождением от ангела смерти. Шуазманшат, что это время, когда праведники, Альдеймасеем Атувим, благодаря своим добрым деяниям, осим хупа хадаша, делают новую хупу для невесты. Понятно, что какое, что это такое вот ночь перед праздником Шавуот. Конечно, это совсем не то, что они делают традиционно, даже если они читают все это все как солома. И все это не поднимается выше крыши, выше потолка. Все остается в том помещении, где они это читают. Парит под лампочкой. Почему? Потому что делают это все просто как бы руками и ногами, и от губ, и вовне. Понятно? Без знания, без изучения сокрытой Торы и работы, индивидуальной работы над собой по совпадению по свойствам. Все это остается пока только благими намерениями, но не производит абсолютно никакого духовного действия. И, конечно же, не этим самым они не делают никакой новой хупы невесты. Вейней нох ли йотер ламшиха биюр патераха пируша решон. Вамаен медато юхаля тига дварим альйома шавот. Киньяны хаду. И вот он здесь нам дает такое заявление со свое. Он говорит, и вот мне приятнее, он говорит, мне легче, даже сказать, правильнее. И вот мне легче продолжать здесь, продолжать пояснение. Согласно первому объяснению, а умаен, дословно, то есть читатель, но дословно это заинтересующийся, то есть тот, кто читатель, скажем, а читатель сам из своего знания сможет дословно скопировать слова, то есть, другими словами, сможет провести аналогию. То есть это скопировать это, то есть перенести это на день Шавуот. То есть то же самое, то есть спроектировать это как бы на день Шавуот. киньян эхату, ибо это один аспект. Понятно, да, что это одно и то же, только он будет говорить нам о в общем плане, исходя из первого объяснения, а уже сам читатель уже может проводить аналогию и с днем Шавуот. Следующий абзац. Везе шеомер. Коль инон хеврая вехуле эйло атамхин деорайта никра им бней гейхала декала. Эм црихим лихьот двуким башхина гдуша никра кала. Бахоль гагу лайла шеля галут. Киаз беймея галут и митат кенет алидея тамхин деорайта. Бахоль ило амасим тувим ва тора у митцвот шагем осим. Ад лита герота мифина тув вара. Витиге мизуменет лейнон демилай беорайта. Шеэйн бахэ мифината сия клаль элагикула. Тов было ра. Точка. Везешомер, и это что он Зохар говорит. Колин он хеврая, все те товарищи и так далее. Эйлу эти атмейхен дорайта, эти, что поддерживают то, которые называются бней гайхала декала, сыновья зала невесты. Црихим ли йод двуким, они должны быть примкнуты башхина к душа, к святой шхине, которая называется невеста. Бахоля улайва. В течение всей той ночи шеля галут, рассеяние. Киаз бемея галут, ибо тогда в дни рассеяния имит такенет, она исправляется или украшается благодаря алидей атмехин деурайта, благодаря или посредством, или благодаря поддерживающим Тору. Бхоль эйлу во всех, всеми этими добрыми делами и Торой, и заповедями, которые они делают, адлы тагерота, чтобы до тех пор, пока они не очистят ее из аспекта добра и зла, ведь их изумеет он, и она будет, и она пригласит их, и она пригласит тех, которые лемелая баурайта, которые изучают Тору, в которых, то есть это другая группа, что, у которых нет из аспекта, нет совершенно ничего из аспекта осия, из аспекта действия. Элагикула, ибо, но она вся, но она вся добро без зла. И поэтому она их приглашает. У них также нет осия, и поэтому у них также по совпадению свойств, как мы учили, тоже есть только добро. Улуфихах. Срихима там хиндеурайта. Шембнай гайхала декала. Лисмохима аля тикуна гадоль газешинаса. Бакала алидеем. Точка. Улуфихах. И поэтому. Срихим необходимо, тем необходимо поддерживающим Тору, что они сыновья зала невесты. Лисмохима радоваться с ней о великом, об этом этим великим исправлением. На иврите будет «о», радоваться «о». А мы говорим «радоваться этим великим исправлением», которое сделалось в невесте благодаря им. «Везе шоумер улемехады има батикуна, ты иги и такенет лемлай баурайта». Дайну батикуним обоим лифанейну, митура ленвиим вихуле. Везе шомер это то, что он Зогар говорит, он мехады има, и радоваться с ней в ее исправлении, в ее украшениях, что она, которыми она украшается, занятия теми, кто занимается Торой. То есть батикуним обоим, то есть исправлениями или украшениями, в данном случае дословно исправлениями, которые приходят к нам из Торы, а из Торы к пророка, пророкам и так далее. Шецрихим ласотам басимха, что необходимо делать их бисимха, с радостью. Следующая страница. Куф, каф, заин, 127-я, гасулам. Правая колонка, вегиней. Нитбаэре, шоколя мадригод вегилуй разин деорайта, шем биньяна шхина легмар тикуна. Коль эйлу наси, мрака видей от мейхи деорайта, бимея галут. Точка. Вейнай нитбаэр. И вот объяснено. Шоколя мадригод, что все ступени в игилу и разин и раскрытие разин деорайта, секретов Торы, шэм биньяна шхина, что они здание шхины к гмартикун. Коль эйлу, все эти делаются только поддерживающими Тору во время рассеяния. Улуфихах, коль эйлу амадригод вакумот хайоц от безмана галут, некраот тикуна, декала, ветахшитая дела, ваилухем шеголех, умефарет, миатуралин виим, вихуле. Двоеточие. Улавихах, и поэтому, коль эйло мадригот, все эти ступени, вакумот и уровни, айотсот базмана галут, которые выходят, появляются во время рассеяния, то есть во время 6000 лет, рассеяние, 6000 лет исправления. Некраот называются тикуны, называется ее, называется исправление невесты. Витахшитега дела, и ее украшения. Вейлоэм, и вот это те, которые он продолжает их перечислять. Зогар, значит, продолжает их перечислять, то есть уже конкретно он, Зогар говорит, митурал, инвиим и так далее, от Торы к пророкам и так далее. То есть дает перечень того, как надо украшать ее, чем мы ее украшаем. И вот теперь смотри внимательно. Я занимался, десятки лет я занимался, ну, каким-то в разных манерах, проводил также и эту ночь, традиционно изучая ночь на Шавуот, изучая все, что там было написано, как надо это делать. И, ну, уставал, конечно, до утра ничего не спал. И все это есть можно, и пить можно, все это. Но Но смотри, что я не знал совершенно, что я делаю этим самым. Так же, как и они ничего не знают совершенно. Включая их самых, их больших рабов. Смотри внимательно. То есть, что это означает, весь этот порядок изучения вот этого в ночь на Шавуот тем, что то, чем они, то, чем изучение чего они исправляют и украшают невесту Малхут. Смотри внимательно, полнейшее внимание. Кихагат гусот Тора, венецах и год гем сот навиим, ва Малхут ацма гусот ктубим, ва мохин девак, шумам шихин ла гусот мидрашот ды карай. Ибо Хагат, Хесед Гора Тиферет, это суть Тора. А Нецах и Год это суть пророки. Понятно? То есть, что мы привлекаем таким образом изучением Торы? Хагат. Что мы привлекаем изучением пророков? Нецах и Год. Силу Нецах и Год. А Малхут сама это суть Ктувим, это суть Писание, то есть как Рут и другие. Вамохин девак, а мохин вака. Шести концов, да? То есть мохин вак, катнут, которые притягиваются ей, они, мохин вака, они притягиваются ей через изучением мидрашот декары, изучением пояснений стихов или, можно сказать, аллегорическими пояснениями, может быть, это мидрашот, мидраш, слово мидраш, то есть аллегорическими пояснениями стихов. Понятно, что это, чем это, какое величие дается этим изучением в преддверии в вечер, в ночь на Шавуот. Вамохин дегар, шимам шихин ла, эм сот разы де хохмат. И смотри, последнее прекрасное, что он нам сейчас говорит. Амохин дегар, смотри внимательно. Амохин дегар, то есть уже трех первых, Мохин Дегар, Гадлут, Мохин Гадлута, притягиваются ей Малхут, который притягивается к ней. Это суть Разы де Хохмата, суть секретов Хохмы. То есть изучением Кабалы. А вот и вот они не учат Кабалу. Пойди везде, куда бы ты ни шел, они не будут учить, не учат Кабалу. А если же и что-то там они знают, что надо учить, они учат просто там, вот далее у них там записано в этой книжке, специальной книжке есть на ночь на Шавуота. И там просто стоит текст какой-то там. Я даже этого не видел у них, чтобы был текст Зохар или что-то. Что-то такое, где-то такие, что-то есть, какие-то... какие-то, я знаю, фрагменты, которые просто читают без того, чтобы они хоть что-то поняли из того, что они читают. Киколя и латикуним, шецрихим лэамшихам, лэкала багау лайла, шабаем нигмэра такала лэгмара тикун, шевусот йома дэхупа. Ибо все эти исправления необходимы, чтобы привлечь их к невесте в ту ночь, шибаем, что ими завершается невеста, то есть завершает все свои украшения лыгмартику, к гмартику, что это... То есть понятие гмартикун, что это и есть Йомады хупа, день хупы, день ее свадьбы. Следующий абзац. Везе шомер. Ве ии ве улуматеа ве гол ве хулы. Амлахим шабаэм лубашим акилим де ахураим де малхут де мацава решон. Эн некраут уламот амышамшот лышхина. Вомер шашхина каемет альра шейгон. Де инон тмейхен де орайта. Басот вальра ши шхинат кель. Вы за шомер, это что он говорит. Вы и она, то есть невеста, вы уламатеха и ее девицы, да, которые, и вот девицы, смотри, интересное слово девицы, ну, сейчас мы увидим. И она, и ее девицы, то есть сопровождающие ее девицы, и так далее. И он поясняет нам, что за девицы эти. Амлахим, ангелы, шабаэм и лубашим, в которых одеваются, в которые одеваются килим ахураим, малхута в первом состоянии, то есть малхут второго цимцума, мира ацилута. Эн некраот, они называются уламот, называются эти девицы. Вот смотри внимательно это слово уламот, похоже на миры. Я то же самое, как пишется, как, но только читается как «у». Но написание то же самое, только огласовка иная. Которые притягиваются к шхине. Веомер, он говорит, что шхина стоит над их головами. Это, которые изучают, тех, которые изучают, учатся в эту ночь. Да и нон тмейхин до урайта. Тех, кто поддерживают Тору. Басот в секрете написанного «Вайро ши шхинатке» и над моей головой шхина кель, шхина Творца, одетого в сферу хесед. Вейма яхат Ауламот, а мы шамшотута, ви смейхай махем пиюта, мы такедет, ви голехет аль едея. Вот. И вместе с ними, то есть вместе с ними еще есть, вместе с ними еще есть уламот, эти девицы. А мы шамшотута, которые служат ей. И она радуется с ними. Бью там и токенет, будучи исправленной, веголехет алейдеген, которые будут бью там и токенет, веголехет, будучи все более и более исправлена благодаря им. Везе шомер вехадат Богу коль гау лайла. Гайну. Бахоль мешер смана тикуним, а некра лайла. И это то, что он говорит, Зогар говорит. И радуется ими, коль гагу лайла, всю ту ночь. Дай, ну то есть бахоль мешер сман, то есть на протяжении всего времени исправлений, которые называются ночь. Везеше омер. Улайом ахра вихуле, шибайом кмара тикун. Шу йома хупа. Лоту хали канес ле хупа эла ба эйли на тмейхин де урайта. Шибо ше бану витикну ота бахоль от сорех митура лену им вихуле канал. Валахен некраот некраим бан бней хупата. Везеш дальше. Нет, это здесь 25-я строчка. Везе шомер, это что он Зогар говорит. Лойомер ахра, а на следующий день, то есть день Шавот, и так далее. Шибаем Гмара Тикун, а он объясняет нам, как он объяснил нам по, как он сказал нам по первому объяснению, то есть в общем аспекте, в аспекте Гмара Тикуна. Что в день Гмара Тикуна, что это день хупы, Лотухаль не смогут войти на хупу, то есть смогут войти на хупу только те, что, лучше сказать так, Лотухаль лейканес лехупа эла бээйли, она сможет войти под хупу только с теми, поддерживающими Тору Шебану, которые построили и исправили ее Бахулятсорах, как, так как надо, как необходимо было, чем мы Тора от Торы к пророкам и так далее, от пророков к писаниям и так далее, как сказано выше. И поэтому они называются Бней Хупата, они называются сыновья Хупы. 30. Следующий абзац. Везе Шомер. Векиван де лад де алад вехуле кварья дата. Шекмара гмара тикун. Ло яви ему шум двар хадаш. Эла аридей аор эльон де атик йомин. Ит капцу коль аман умад вехоле зивугин. Вехоле мадригот левая колонка шияц убешитый альфиш ниба разахар зе. Безе ахарзе, лезивук эхад лкама ахат рав ваякара. Варидайзе и такен аколя. Здесь потрясающе, что он сейчас говорит. И он нам говорит то же самое, что будет что, о Гмар Тикуне. Поэтому нам очень важно слышать его, что он говорит нам об этом состоянии Гмар Тикуна. Ибо он уже пришел к этому состоянию. Он знает, он... сам Гасулам, Баля Сулам, и он смешно нам пишет. Потрясающе, что он сейчас нам говорит нам, в отличие от всего того, что сказки всякие, аллегории, всякие эти символические объяснения народов мира, и кого только нет. Послушайте внимательно, что он нам сейчас говорит об этом состоянии Гмартику. Везе шомер это, что он Зогар говорит, векиван де алад, и так как они войдут, и так далее. Кварья дата. Теперь полнейшее внимание. Ты уже знаешь, что гмара тикун ло яви, что гмар тикун не принесет с собой абсолютно ничего нового, кроме как высший свет атика йомина, что он что соберутся все ман и мад и все зивугим и все ступени левая колонка шияцу, которые вышли, которые появились Бешите Альфишни в течение 6000 лет исправления. Безе Ахарзе одно за другим. Они, все это выйдет в одном зивуге и в одном уровне, который Рав Ваякира, который, как Зогар говорит, велик и дорогостоящий, и драгоценный. Валидейзе, и благодаря этому Еттакена Коль, а все будет исправлено. Смотри, что он говорит нам. Не какое-то там преобразование, что человек получит какую-то другую субстанцию. Миры закончатся, как он говорил, это наш мир не будет этого мира больше, а будут только как ангелы, что никто ничего не знает, никто ничего не понимает, ничего не изменится. Только восприятие человека все изменится. Человек приобретет вечную жизнь полностью в каждом своем действии и поступке, в каждом своем моменте своей жизни. Но ничего, самое главное, что мы, конечно, есть еще масса вопросов. Но важно, что мы уже можем зацепку, которую он нам дал, что ничего иного не изменится, как только вот этот великий зевук, благодаря которому все исправится. Вастикана сакалала хупа, и тогда войдет невеста на хупу под хупу, дословно к хупе. Вы знаете, мэр? Куча бригу шайл алейгу, дайну альколя хадвейхат, шелапам ман, лезиву гильон. Кивайохор йошеву махаке, адшит капцу кулам. Вы немца, шо элю махаке альколя хадвейхат. И вы знаете, что умер, это что он Зогар говорит. Куча бригу, святой благословен он, шайл алейген, слышит их. Дайну, то есть альколь слышит каждого, который поднимает каждого, который хоть раз поднял ман, каждый раз, когда кто-либо поднял ман в течение этих 6000 лет, лазивук ильон, к высшему зивугу. Ки Кевояхоль Йошев, ибо он творец, Акадош Борогу, святой благословен он. Кевояхоль как бы сидит и ждет Адши и Капцукулам, пока все не соберутся вместе на все эти исправления. Вы немца, и получается Шоэль, что он... спрашивает о них, дословно, я ошибся, извиняюсь. Это шайл, то есть он спрашивает о них. Получается, Шоэль, что он спрашивает и ждет каждого. Аль-Коле, Хадвейха. Всех и каждого. Вахар шумит капцим. Наса аза зивук де рав паалиму мы капциэль. Каналь. Уламварехлон. Уламварехлон. Умы атерлон, шумитха митбарахим, умит атрим, кулам бават ахат. Ваз дигмара тикуна никра, атара декала. Вахар шумит капцим, и после того, как они собираются, и становится тогда зивугом, рав палим, Умекапциэль, имени великий, деяниями и собирающий, как сказано выше, что мы учили выше. Умеварехлон, и он благословит их и делает им короны. Шумит барахим, что они все одним махом благословятся и получают короны. И тогда вазнигмара тикун, и тогда заканчивается тикун, который называется корона невесты.